которая по матросам с водокачки стреляла в суйде. У Дуни отнялись руки, и вся она съежилась, будто смерть от дверей нацелилась в нее двумя серыми пулями. «Боженька!» — только и выдавила из себя Дуня. «Ну, теперь крышка!» — ахнул Санька. «Не иначе, как сам полковник выдал». «Поторапливаться надо!» — напомнил казак. «Куда поторапливаться?» — огрызнулся Санька, заламывая на затылок смушковую папаху. «Тут надо подумать, скажу. Ежели матросы навалятся и востребуют, не спасешься, Гли. Моментом перестреляют». Казак у порога пожал плечами. «Гляди, председатель дал приказ». «Приказ. Не председатель держит на себе большевиков, а матросы да пролетарии питерские. Али мне свою голову подставить? И куда бежать? Телефонистка, небось, не примет ее в этаком наряде? Скажет, буржуйка? Как же быть-то, а?» Тянул время хитрый Санька Круглов и надумал-таки. «Вот что, Евдокея, ты это самое, переоблачись да живее. Сунь буржуйское барахло под кровать, чтобы духу его не было. А в солдатской амуниции телефонистка примет тебя, и спросу не будет. Кто такая? Откед? Да я подожду за дверью». Дуню отчаянно лихорадило, тряслись руки и ноги, зубом на зуб не попадало. Одно уразумело. Облагодетельствовал Мстислав Леопольдович. Только он мог назвать ее, чтобы очистить от грязи собственный хвост. Едва успела надеть солдатские штаны, но еще не затянулась ремнем, не обулась, как влетел Санька. «Комиссар идет с матросами. Не поспели. Ты это...» Сгреб буржуйское барахло в охапку и затолкал под свою кровать. А вот иной на пороге в рыжей бекеше, перекрещенной ремнями, при шашке. А за ним, в размах его плеч, комиссар полка Свиридов с двумя матросами в шапках-ушанках и в своих неизменных черных бушлатах. Комиссар взглянул на Дуню и круто повернулся лицом к председателю. «Она? Что ж вы говорили, что знать не знаете, пулеметчицы?» «Нету здесь пулеметчицы. А вот землячка моя, Евдокия звать, гостюет». «А ну, позволь взглянуть». Свиридов хотел обойти Ноя, да тот взмахнул правой рукой, и в ладонь из рукава бекеши сам собою влип револьвер. «Ты эти штучки брось, председатель!» Напружинился комиссар и руку на деревянную кобуру маузера. А за ним, как по команде, матросы выхватили маузеры. «Не балуйте!» — осадил Ной. «Слышите топот? Сейчас будет здесь сотня енисейцев. Гляди в окно, прискакали уже. Я не ваше высокоблагородие. У меня за спиной казаки. На позиции вместе пластались. За мою голову ни единой головы матросов не останется во всей гатчине». Скулы Свиридова отвердели, как из бронзы литые. Санька меж тем отступил к своей кровати, ошалело таращился на всех. «Ной Васильевич, ни к чему эдак-то. За какую-то пулеметчицу, Господи прости, голову терять. Сколько она казаков перестреляла? Миловать ее, что ли?» Ной коротко и люто оглянулся на Саньку и опять уставился на комиссара. «Ведь я ее знаю. Точно!» — пригляделся Свиридов. «Как у меня вылетело из головы! Это же питерская проститутка Дуня! Известно вам, председатель, что это за штучка? В моем отряде есть матрос первой статьи, Нестеров. Он ее хорошо знает. Она была казначейшей в нашем матросском клубе в Кронштадте. А потом подхватил ее какой-то офицерик. И она умилась из Кронштадта в женский батальон смерти». «Точно!» Председатель ничего не сказал на эти слова комиссара. Стоял как каменный. «А ну, собирайся. Ответ держать будешь за расстрел матросов». «Не я, не я, не я!» — пятилась Дуня за спину Ноя. «Леонова стреляла из пулемета, с водокачки. Не я, не я!» «Врешь, штучка, собирайся!» «Я говорю, не возьмешь ее, комиссар!»